Эволюция и энтропия. В любой дискуссии об эволюции за пределами узкого круга профессионалов, будь то дружеский треп в студенческой компании или высокоинтеллектуальный диалог маститых философов, рано или поздно всплывает тема противоречия между теорией Дарвина и классической термодинамикой. В первую очередь, конечно, имеется в виду знаменитый второй закон термодинамики, гласящий... Впрочем, строгую формулировку закона мы, пожалуй, вспомним чуть позже, а пока приведем его популярную версию, на которую обычно и ссылаются участники подобных дискуссий. Если верить ей, второй закон утверждает, что любой самопроизвольно происходящий процесс может только увеличивать суммарную энтропию той системы, в которой он происходит. Энтропия же, как твердо помнят даже те, кто не помнит больше ничего из термодинамики, есть мера неупорядоченности системы. Как же в таком случае дарвиновский отбор ухитряется создавать все более высокоупорядоченные, поражающие нас своей сложностью и совершенством живые формы? Ведь он же, по идее, процесс самопроизвольный и, следовательно, должен подчиняться законам термодинамики. Могут ли Дарвин и Карно быть правы одновременно? Этот вопрос знаменитый французский философ и писатель-эссеист Роже Каюа в 1972 году вынес в заголовок своей программной статьи. Николя Леонар Сади Карно, 1796-1832 годы, выдающийся французский физик, один из основателей классической термодинамики, первооткрыватель закономерности, названной впоследствии вторым законом термодинамики. Дальнейшие выводы чаще всего зависят от мировоззрения говорящего. Очень часто это рассуждение приводят креационисты, как доказательство того, что никакой эволюции на самом деле нет и не было. Несколько смягченный вариант этого рассуждения можно видеть в текстах и выступлениях сторонников теории разумного замысла. Эволюция, если и идет, то только в пределах одного уровня организации. Она не способна привести к сколько-нибудь заметному усложнению строения эволюционирующих существ. Третьи полагают, что в основе эволюции лежат процессы сугубо нематериальные и потому свободны от ограничений физики, в том числе и термодинамики. Есть и те, кто не предлагает никакого специального объяснения. Автору этих строк, например, приходилось слышать этот аргумент от сторонников номогенеза, слушай главу пятую, просто как аргумент против дарвиновской модели эволюции. О том, каким образом обходит эту трудность разделяемая ими эволюционная концепция, они ничего не говорили. О креационизме и теории разумного замысла мы уже говорили в главе девятой. Если же оставаться в рамках более-менее научных представлений, то нетрудно заметить, что второму закону, изложенному в такой редакции, противоречит не только дарвиновская теория, а вообще любая эволюционная концепция. Палеонтологическая летопись ясно показывает, что по крайней мере в некоторых группах живых существ эволюция шла в сторону усложнения. Первыми появлялись наиболее просто устроенные представители этих групп, позднее к ним добавлялись все более сложные, о чем мы будем более подробно говорить в следующей главе. Причем в ряде случаев можно наблюдать цепочку переходных форм от первых ко вторым. Если не привлекать для объяснения этого неоспоримого факта вмешательства Бога или инопланетян, придется признать, что живые организмы каким-то образом все-таки могут усложняться в ряду поколений. Впрочем, еще более наглядное опровержение такого понимания второго закона дает повседневное функционирование живых организмов и особенно их эмбриональное развитие. Оно начинается с единственной клетки, которая путем многократного деления и согласованных видоизменений и миграций дочерних клеток превращается в сложный организм, включающий в себя сотни различных тканей, расположенных строго определенным образом. Этот процесс не только не требует никакого внешнего вмешательства, но и в определенных пределах устойчив к помехам и возмущениям, так что его, безусловно, следует считать самопроизвольным. Чтобы понять, в чем тут дело, достаточно просто открыть любой учебник, где приводится точная формулировка второго закона термодинамики. Энтропия замкнутой системы не может уменьшаться. Напомним, что замкнутая или изолированная система – это система, которая не обменивается с внешним миром ни веществом, ни энергией, в какой бы то ни было форме. Ни клетка, в том числе оплодотворенная яйцеклетка, начинающая развитие, ни какой-либо организм, ни сама наша планета, на которой существует и эволюционирует жизнь, замкнутыми системами быть не могут. Они способны существовать только в постоянном потоке вещества и энергии. Животные, грибы, большинство бактерий и другие гетеротрофы черпают энергию, разлагая органические вещества. Гетеротрофы – живые организмы, не способные самостоятельно синтезировать органические вещества из неорганических. Эти вещества создают растения и бактерии фотосинтетики, для которых источником необходимой энергии служит солнечный свет. Некоторые микроорганизмы способны синтезировать органику за счет других, не связанных с Солнцем источников энергии, тепла земных недр, радиоактивного излучения и так далее. Оценки того, насколько велик вклад этих источников в общий энергетический баланс биосферы, весьма различны. Но известно, что существуют довольно богатые и сложные экосистемы, основанные целиком на них. Например, экосистемы, сложившиеся вокруг черных курильщиков, гидротермальных выходов на дне Мирового океана. Но и эти экосистемы, и все составляющие их организмы – системы, безусловно, открытые. Солнечный свет представляет собой высокоупорядоченный поток электромагнитных волн, энергия которого после ее использования живыми организмами в конечном счете превращается в энергию хаотического теплового движения молекул. Таким образом, суммарная энтропия всех вовлеченных в эти процессы тел в конечном счете увеличивается, и локальное усложнение и упорядочивание тел живых организмов противоречит этому не больше, чем брызги, летящие вверх от места низвержения Ниагарского водопада, известной житейской мудрости, вода всегда течет вниз. Казалось бы, все ясно. Второй закон термодинамики попросту неприменим к живым существам, так как они заведомо не соответствуют его условиям ни в каком приближении. И запретить им усложняться он никак не может. Тем не менее, вопрос о противоречии между дарвинизмом и классической термодинамикой возникает снова и снова в умах множества людей на протяжении полутора веков. Конечно, отчасти эта ситуация поддерживается искусственно. Усилиями заведомо недобросовестных пропагандистов антиэволюционных взглядов, готовых прибегнуть к любому софизму, если есть надежда, что он хоть кого-то заставит усомниться в ненавистной эволюции. А также тех мыслителей, чья главная задача продемонстрировать оригинальность и независимость своего ума, не прилагая к этому особых интеллектуальных усилий. Но даже и подобные авторы вряд ли стали бы вновь и вновь пускать в ход этот заезженный тезис, если бы в нем не было чего-то, что позволяет ему выглядеть убедительным. В конце концов, никто же не пытается уверить слушателей, что дарвинизм противоречит закону всемирного тяготения, закону Ома или закону Архимеда. «Да, формального противоречия нет», — говорит мой знакомый, человек широко образованный и любознательный, в ответ на мой вопрос, в чем он видит противоречие. Но у этих двух теорий, термодинамики и теории Дарвина, противоположный пафос. С этим мнением можно спорить. Научные теории утверждают ровно то, что они утверждают, а тот или иной пафос им приписывают люди. Причем разные люди приписывают разный, порой противоположный пафос. В XIX веке естественным отбором порой обосновывали порабощение и даже прямое истребление отсталых народов и рас. А уж для всевозможных расистов и сторонников социального неравенства ссылки на теорию Дарвина были едва ли не обязательными. Но в те же годы естественные основания для своих взглядов видели в этой теории и революционные социалисты. И наоборот, идеологи арийской физики видели в теории относительности и квантовой механики отвратительную диалектику и большевистский дух, а борцы за идейную чистоту советской физики – махровый идеализм и поповщину. Так что противоположность пафосов ничего не значит. Всякой теории можно приписать какой угодно пафос. Вопрос, однако, кажется не столь простым, если вспомнить трагическую судьбу Людвига Больцмана. Великий австрийский физик еще в начале своей научной карьеры был восхищен простотой и изяществом дарвиновской теории, он даже называл XIX век веком Дарвина, и писал, что спасение философии, возможно, заключается в теории Дарвина. Впрочем, его преклонение перед автором теории естественного отбора не ограничивалось дифирамбами, а имело весьма конструктивный выход. Применение дарвиновского подхода к интересовавшим Больцмана физическим проблемам. Разумеется, речь шла не о прямом переносе в физику основных дарвиновских понятий – изменчивость, наследственность, борьба за существование и так далее, а именно о самом общем подходе – взгляде на макроскопические процессы как на совокупность большого числа независимых микрособытий, исход которых в значительной степени случайен, но при этом сложение множества случайностей дает вполне закономерный макроскопический результат. Именно на этом пути Больцману удалось разработать основы молекулярной физики и, в частности, дать молекулярно-статистическую интерпретацию классической термодинамики. Работы Больцмана выявили физический смысл энтропии и объяснили, почему в любых процессах в замкнутой системе эта величина неизбежно будет возрастать. Собственно говоря, и сама наиболее общая и строгая формулировка второго закона термодинамики, приведенная ранее, стала возможна только в результате работ Больцмана. Но попытка Больцмана обобщить созданную им модель на открытые системы оказалась более чем неудачной. Строгой количественной модели не получалось, качественные же рассуждения неизбежно приводили к выводу, что эволюционирующая система неизбежно должна деградировать вплоть до полного распада. Получалось, что либо прогрессивная эволюция, ведущая к усложнению эволюционирующей системы, невозможна вовсе, либо что главнейшие теоретические достижения самого Больцмана полностью неверны, как это и утверждали его многочисленные научные противники, среди которых были такие крупные ученые, как Анри Пуанкаре, Эрнст Мах и Вильгельм Оствальд, или, во всяком случае, неприменимы к живым организмам. Эта неудача произвела на Больцмана тяжелейшее впечатление и стала одной из причин хронической депрессии, приведшей в конце концов этого замечательного ученого и мыслителя к самоубийству. Путь к выходу из тупика, в который уперся Больцман, наметился только в середине 20 века в работах бельгийского физика российского происхождения Ильи Пригожина. Разумеется, он не опроверг Больцмана, которого, кстати, очень высоко ценил и на идеи которого прямо опирался в собственной работе. Но Больцман, надеясь перейти от замкнутых систем к открытым, пошел самым очевидным путем. Попытался для начала рассмотреть процессы и состояния, близкие к тем, которые рассматривала классическая термодинамика, а также его собственная статистическая модель. Именно этот столь естественный подход и загубил все дело. Система, параметры которой были близки к равновесному состоянию, могла эволюционировать только к нему, то есть к максимальной энтропии. Пригожин пошел прямо противоположным путем, обратившись к системам, находящимся в резко неравновесном состоянии, и к тому же рассматривая не только динамику системы как целого, но и локальные эффекты внутри нее. Результаты оказались довольно неожиданными. Если некая система находится в резко неравновесном состоянии, это означает, что в ней имеется значительная разница каких-то потенциалов. Это может быть электрический потенциал, разница температур, давления в жидкости или газе, разность потенциальных энергий, определяемая перепадом высот, и так далее. Между такими областями могут возникать потоки вещества, энергии или того и другого, направленные на выравнивание потенциалов. Тепло передается от нагретой части к холодной, вода течет вниз, между электрическими полюсами возникает ток, потоки заряженных частиц. Все эти процессы сопровождаются увеличением суммарной энтропии системы в полном соответствии с представлениями классической термодинамики. Но оказалось, что в самих этих потоках, или в тех средах, через которые они текут, при определенных условиях могут возникать процессы самоорганизации. В некоторой локальной области элементы системы сами собой начинают выстраиваться в высокоупорядоченные структуры и вести себя согласованно. В качестве примера такого спонтанного самоупорядочивания обычно приводят конвекционные ячейки бинара. Правильные шестиугольные структуры, образуемые конвекционными потоками в не слишком толстом слое вязкой жидкости при равномерном подогреве снизу. На самом деле феномены такого рода разнообразны и общеизвестны. Это морские течения, сезонные ветры, циклоны и так далее. При этом энтропия областей, вовлеченных в самоорганизацию, снижается, хотя энтропия системы в целом повышается. Получается, что самоорганизующиеся структуры отдают остальным частям системы не только всю причитающуюся им прибавку энтропии, но и кое-что сверх того. Чтобы подчеркнуть парадоксальность такого поведения, Пригожин назвал такие системы диссипативными, то есть рассеивающими. Происходящее в них повышение упорядоченности происходит за счет ускоренного рассеивания энергии в окружающих их частях большой системы. Созданная Пригожиным неравновесная термодинамика и особенно концепция самоорганизации окончательно сняли мнимое противоречие между эволюционной теорией, а фактически всей биологией, и термодинамикой. Живые организмы с термодинамической точки зрения суть не что иное, как пригожинские диссипативные системы, возникшие и существующие в потоках энергии. будь то солнечный свет или иные виды энергии, протекающих в далекой от равновесия макросистеме, солнечной. Ни индивидуальное развитие живых существ, ни их эволюционные изменения, включая усложнение некоторых из них, ни даже само возникновение жизни из чисто химических веществ и процессов также не противоречат современной термодинамике. И если некоторые авторы продолжают видеть тут какой-то разрыв, напомним, что эссе Ожека Юа увидела свет в 1972 году, через 25 лет после первых публикаций Пригожина, то это говорит лишь об их слабой осведомленности в тех областях, о которых они берутся судить. Картину полного взаимопонимания между разными областями современного естествознания портит лишь одно. Сегодня, спустя 70 лет после создания неравновесной термодинамики, задача, поставленная Больцманом, остается нерешенной. Содержательное количественное описание функционирования, а тем более эволюции живых систем в категориях термодинамики, по-прежнему отсутствует. Хотя за это время и сама новая термодинамика отнюдь не стояла на месте, и попыток применить ее достижения к анализу биологических явлений и процессов было немало. Так, в 1983-1984 годах советский физик Юрий Климонтович сформулировал и доказал так называемую S-теорему, описывающую снижение удельной, отнесенной к заданному значению средней энергии, энтропии системы по мере удаления от равновесного состояния. S-теорема Климонтовича – аналог знаменитой H-теоремы Больцмана, устанавливающей неизбежность возрастания энтропии для открытых неравновесных систем. Но последние оказались слишком сложными, слишком нелинейными, слишком богатыми обратными связями и степенями свободы, так что даже сама возможность строгой термодинамической интерпретации эволюционных процессов в общем виде сегодня выглядит весьма сомнительной. Что ж, как известно, образцовая научная теория, классическая механика, оказалась неспособной решить в общем виде, то есть для произвольных значений масс, скоростей и взаимного начального расположения, задачу о взаимодействии всего трех тел. И это не отменяет ни ее достижений, ни ее эффективности в решении конкретных задач. То же самое можно сказать и о термодинамическом подходе к проблемам биологии. На его счету уже имеется немало успехов. Существуют целые области теоретических исследований, целиком основанные на термодинамическом или схожем с ним формальном аппарате, и предметом их рассмотрения становятся в числе прочих эволюционные процессы, правда, в основном представленные математическими моделями. Однако содержательный рассказ о таких исследованиях требует привлечения соответствующего математического аппарата и в любом случае выходит за рамки темы этой книги. Итак, термодинамика благосклонно разрешила жизни усложняться, лишь задав для этого процесса определенные рамки и включив живые организмы в более общий класс самоорганизующихся систем. Но дальнейшее рассмотрение феномена усложнения живых существ в ходе эволюции не осталось исключительной прерогативой самой эволюционной биологии. Идея развития, поступательного движения в сторону все более совершенных форм, была слишком важна для европейской мысли нового времени, и особенно XIX века. А биологическая эволюция была слишком наглядным и удобным модельным объектом для нее. Неудивительно, что проблема прогрессивной эволюции никогда не рассматривалась как чисто биологическая, а всегда была вовлечена в общефилософский дискурс. И зачастую понимание этой проблемы куда больше зависело от преобладающих в обществе или в голове конкретного исследователя философских взглядов, чем от доступного фактического материала или от нужд самой эволюционной теории. В следующей главе мы попытаемся по возможности непредвзято взглянуть на этот аспект биологической эволюции.